Четвертое. Приход в Свислоч. День был серый и, так сказать, беспросветный, когда эскадрон наш после второго ночлега делал свой третий и последний переход. В поле мела заверуха, и стоял такой крутень, что хлопья мокрого снега, вертясь и кружась перед глазами, словно бы несметные раи каких-то одухотворенных существ, застилали непроницаемой завесой всю окрестность. Этот снег залеплял глаза и чуть лишь находил удобное местечко, вроде складки платья, там и залегал целой грудкой. Набивался он и в гривы лошадям, и в баки людям, и на донце шапок наседал, как будто слой пушистой ваты. Пренеприятная погода, особенно эта снежная мокреть, тающая потеками по лицу и заставляющая ежиться из опасения, как бы она ни протекла за шею, доводило просто до глупой досады. По лицам было видно, что в голове у людей засела гвоздем одна лишь мысль, как бы поскорее уж добраться до стоянки. Завируха эта началась с раннего утра и преследовала нас в течение целого перехода. День был воскресный, но по такой погоде не попалось нам навстречу ни одних саней с круглолицей, курносой бабой в пестром платке на задку полукошика и с мужиком напередку, которые в воскресенье обыкновенно попадаются по дорогам, возвращаясь из местечек, куда они приезжают, до Касциолу або до церкви. Жизнь полей заявляла себя одним лишь свистом снежного крутеня, но ни одного птаха, ни одного галчонка, ни единой даже старой корги-вороны не виднялось по краям дороги. Все это позапряталось, куда Бог привел, и, нахохлясь да уткнувши нос под крыло, пережидала когда-то, наконец, утихомирится эта скучная непогодь. Не доходя 18 верст до Свислочи, от эскадрона постепенно стали отделяться его взводы. Вот и перекресток дорог, обозначившийся давно знакомым крестом с резным изображением Пана и Иисуса, на котором трепался под ветром цветной лоскут пелены, подвешенный в виде юбки чьей-то благочестивой рукой, на крышечке, осеняющей фигуру Христа, и на поперечных брусьях тяжело нахлобучило целые шапки пушистого снега. У этого перекрестка отделился первый взвод и свернул по дороге к своим квартирам, назначенным ему в одной из деревень на первых два зимних месяца. Пройдя несколько верст, отделился третий и четвертый, потом второй, так что со мной остался только эскадронный штаб, учебная эскадронная команда, да еще команда молодых, дурноезжих и худоконных лошадей, которые требовали особенной выправки и ухода в течение зимних месяцев под непосредственным надзором эскадронного командира. — Ваше благородие, — подъехал ко мне вахмистр, — позвольте людям песни поиграть. Очень нажелают. — Песни? Да где же песенники-то? Ведь все почти разбрелись со взводами. — Это ничего-с, кое-кто наберется, а, впрочем, теперь-че кто и не песельник, так и тот будет орать. Больно зябко уж. — Пускай их, коли охота. — Вали, ребята! — одобрительно махнул им Скляров, как видно, довольный полученным разрешением. Ребята подбодрились, открякнулись и повалили. Хотя без бубнов, которые отсырели от мокрити и, значит, не могли уже действовать, зато яркая махалка с мокрыми лентами ходила с большей против обыкновенного энергией, и медные тарелки отбивали такт, словно бы звоном своим желали пересилить свист зверухи. «Ай да раскудрявь, кудрявь, кудрявь, да, а раскудрявая моя!» Отчеканивали громкие и бойкие голоса развеселую песню про вешнюю зеленую березоньку. Нечего сказать, и песня как раз по сезону. А крутень забивается, долепит хлопьями в глаза и знать себе ничего не хочет. Но вот порой на минутку словно бы и притихнет ветерок, и хотя снежина все-таки валит себе хлопьями, но сквозь этот снежный валь можно как будто и распознать длинную-предлинную полосу, которая слева чернеется впереди на дальнем горизонте. Это выступают окраины громадной пущи, в глубинах которой бродят, как последние великие вымирающие породы, могучие зубры беловежи. А вот и деревня Рожки с заброшенной панской усадьбой, отданной на аренду еврею со всем ее садом, бельведером, беседками и прочими затеями панского досужества, дуплистые корявые ветлы какими-то уродливыми бородавками красиво торчат по берегу болотистого и запруженного ручья. Этот ручей, изобилующий карасями и жабами, сплошь зарос камышом и гибкими кустами тонкого лозняка, который красноватыми прутьями своими резко выделяется на снежном фоне всей картины вместе с черными, помпоновидными и шишками камыша, почему-то напоминающими мне своим видом артиллерийские банники. Из-за садовой ограды глядят высокие древние деревья с черными гнездами, грустно и задумчиво перевесившись на дорогу своими ветвями, которые никнут чуть не до земли, отягченные насевшими на них комьями снега. Команда наша вступает на низенький дырявый мостишко. «Под ноги!» — кричит по обычаю вахмистр, остерегая людей, чтобы те внимательнее следили, как бы часом которой лошадь не застряла копытом, да не покалечилась бы в мостовой продолбине. Своротили влево, а там в трех верстах уже и Свислочь видна со своим каменным обелиском, костельной башней и каменными воротами, поставленными при въезде вроде какой-то триумфальной арки. Вот знакомая сосновая рощица, где водятся белки, вот озерко небольшое, где мы бивали уток, вот кладбищенская роща, среди которой белеются стены каплицы, а вот, наконец, и она... Неизменная жидовская корчма, которая, убоясь изобильной конкуренции в самом местечке, хитровато выскочила за околицу и, подмигивая своими подслеповатыми окривелыми оконцами, как бы говорит каждому мимо идущему: «Звените, ход с наединки лишек!» Вдоль по улице метелка метет, за тетелвцей у Ланина идет, свищет и щелкает, и гаркает, и ухает моя команда. И с этой песней, вся запущенная и занесенная снегом, вся белоусая, белобровая, белобородая, вступает в улицу местечко, по которой в эту минуту действительно метет, разлихая метелица. Еврейское сердце не камень. Заслышав знакомые звуки, все эти лейбки и мошки с васьками и рашками и со всем племенем и потомством высыпают, в чем не попало, за пороги своих домишек и, потряхивая пейсами, доскали улыбками зубы, кланяются, кивают и ныряют вперед головами и бородами и с розовой мыслью о предстоящих гандлах и гешефтах встречают нас своими приветствиями. «А, это ви!» «Старый знакомый, первый шквадрон, здравствуйте вам, здравствуйте вам! Мы такие рады вам, что вы знов попредсходили до нас! С зимним квартером! Дай вам Боже!» На площади команда останавливается, и квартирьеры разводят ее по конюшням. Самая вольготная стоянка для солдата — это бесспорно стоянка во взводе, то есть в той глухой деревушке, брошенной в какую-нибудь часто непроездную и невылазную трущобу, где назначено стоять его взводу. Иногда взвод разбивается и на две смежные, ближайшие деревушки. Начальство над ним тут всего лишь один взводный вахмистр, и службы его несравненно менее донимают. Иногда бывает и так, что один эскадрон раскинется по широким квартирам верст на 20 расстояния. Придет солдат на зимнюю стоянку и станет, конечно, к знакомому хозяину, где стоял он и прошлую, и позапрошлую зиму. В этой курной хате он свой человек, особенно если полюбился хозяйке или хозяйской дочке, его так уже и считают своим человеком. Накормит его, чем Бог послал, ну уж, конечно, тем, что и сами едят. И не их вина, если едят они испокон веку плохо, кроме картошки да гороха ничего не смакуточи. Разве что, когда к Рождеству да к святой кабаны поколят, то тогда и борщ со свининой, и кашу с салом на стол подадут. А в обыкновенное время все больше картофельного затиркаю да кулешиком пробавляются». Литовско-русский крестьянин просто поражает глаз непривычного человека своим хилым, болезненно-бледным, робко забитым, к как бы отощалым видом. Виной этому, кроме нравственного гнета недавних времен польской панщины, служит, конечно, его скудная малопитательная пища при изнуряющем мускульном труде над малоблагодатной почвой. Но этот забитый хлоп очень добродушен и радушно делится солдатом своей картошкой. Женка или дочка его непременно моет белье и к празднику, гляди, сошьет ему сорочку или по здешнему кашулю. А постоялец, чем может, помогает по хозяйству. Дров нарубит, лучин для светца надерет, воды наносит. И живет таким образом хлоп солдатом весьма дружелюбно, уделяя ему и место за столом, и угол на печке, и часто прощает, то есть дарит солдату его паек казенный. Солдат сегодня к вечеру пришел на квартиру, а завтра утром первым делом устроил конюшню, на которой всегда стараются ставить хоть по паре лошадей, потому что, по замечанию кавалеристов, конь скучает и плохо ест, если один стоит. Затем раза два в неделю взводный вахмистр сделает езду своему взводу, раза два соберет грамотную команду и в книжку почитать заставит. А остальное время у солдат свободно, за исключением утренней и вечерней уборки коня, задачи корма да водопоя. Он себе и точает сапоги, либо портняжит, либо столярит, и через то кое-какую деньгу зарабатывает. Но нет хуже для него стоянки, как у жидов на квартире, что неизбежно случается в местечках. Еврейская семья может довольствоваться неимоверно малой долей самой неприхотливой пищи. Фунта два хлеба, селедка да несколько цибулек. Вот и все дневное пропитание. Только к шабашу приготовят они себе пищу получше. Щуку маринованную или фаршированную с перцем, кутель запекут. Но эта пища коширная, то есть чистая, и солдату ее не дадут отведать. Вообще солдату еврей не дозволит сесть за тот стол, за которым сам он сидит с чадами и домочадцами. Солдат ест трефное, и все, что не исходит от него, есть треф. Поэтому прикосновение к кошерному столу, кошерной ложке, тарелке, кошерной посудине неизбежно потрефит их, то есть осквернит и сделает негодными к употреблению. Для солдата евреи заводят особый горшок, в котором особо варят ему пищу, избегая по возможности даже в самой печи ближайшего соседства горшка трефного с горшками кошерными. Когда солдат ест, то свою посудину он должен поставить либо на лавку, либо на какое-нибудь особое приспособление, вроде скамейки, табурета, чурбана, но никак не на тот стол, за которым едят сами евреи. Исключение допускается только в корчмах, где непременно имеются трефные столы, предназначенные для нечистых гоев, к числу которых относятся все, кто не суть евреи. В местечках живут иногда и не совсем-то бедные евреи, которые держат свои лавки, занимаются каким-нибудь более или менее определенного свойства гандлом, и потому имеют возможность питаться чем-нибудь лучшим, нежели селедки и цибульки. И действительно, они несравненно менее отказывают себе в более лакомом и питательном куске. Но опять-таки этот кусок никак не для солдата. Хлоп, по крайней мере, делится с солдатом тем, что и сам ест. Жид никогда не поделится, никогда не отольет долю своей похлебки из своего кошерного горшка в трефный горшок солдатский. Для солдат он все-таки готовит особую пищу, и эта последняя несравненно хуже и скуднее его собственной. Горячую воду в горшке замутит еврейка ложкой муки, покрошит одну цибульку, кинет несколько картофелин и предлагает это яство солдату. Любишь, не любишь, а ешь, потому что есть хочется. Солдат вообще терпелив и редко когда жалуется. Но постой у евреев иногда возбуждает между солдатами сетования и жалобы вполне справедливые. «Уж не то обидно, — говорят они, — что кормят тебя черт знает какой бурдой, а то обидно, что эту самую бурду нет того, чтобы тебе поставили по-людски». «На вот, мол, солдат, поешь, чего Бог послал, не взыщи, что пусто». «Нет ведь, подлые, сунут ее тебе под нос, словно как псу какому ледащему». «Сама сунет, а сама так это зернет на тебя, словно бы говорит: «На, жри, собака! Да подавись ты, окаянный! Вот что обидно, коли по человечеству судить-то!» Это самое обстоятельство часто служит мотивом ссор между постояльцем и евреем-хозяином. Раз, помню, был такой случай. Довольно зажиточный еврей, лавочник и домовладелец, долгое время кормил постояльца из рук вон плохо. Солдат терпел, терпел, да и не выдержал. Взял однажды свою посудину с бурдой, да понес к эскадронному командиру. «Извольте, мол, посмотреть, ваше высокоблагородие, чем меня изо дня в день кормят». Майор попробовал, и точно, мерзость была невообразимая. Призвал он к себе еврея-хозяина и внушил ему, что коли сам ешь вкусно, так и стыдно и грешно обделять постояльца, который ничем не виноват, что ему довелось стать сюда постоем. Но еврея хоть кол на голове тиши, где бы урезониться, а он, кажись, еще хуже стал продовольствовать солдатам. Тот терпит день, терпит другой, а на третий озлился, и только что ему ткнули под нос горшок с холодной бурдою, он попробовал, видит, что плохо, встал и, не говоря дурного слова, вылил сполна этот горшок на покрытую париком голову мадам Пейсаховой. Евреи всполошились, всполошился весь род их и племя, вся родня и знакомые. «А, шволочь, тебе терас будут до Сибири справляться! Хорошо!» И идут всем кагалам жаловаться к эскадронному командиру. Но здесь они встретили отпор, и отпор вполне справедливый, потому что взыскивать за самоуправство солдата, который раньше этого употребил единственный оставшийся ему законный путь, солдата, доведенного голодом до такого проявления своей досады, едва ли было бы политичным. Евреи хотели было подымать целое дело, но боялись расходов на проторе и убытки, и потому остались при одних лишь угрозах. Солдат не любит становиться постоем к еврею. И не столько от того, что этого не любит, что его... И не столько от того он этого не любит, что его там дурно кормят и у хлопа, хоть и все же чуточку лучше. Но не любит он жидовского постоя, потому что главнейшим образом, что у еврея он встречает какое-то годливое и слишком презрительное отношение к своей человеческой личности. Еврей считает себя выше, чище, аристократичнее солдата, которым он думает всегда помыкать, если только солдат имеет такую недолю, что станет на еврейскую квартиру. В прежние годы в этих случаях употреблялся авторитет силы со стороны начальства. Ныне он отнюдь не употребляется. В принципе, оно очень хорошо, но на практике солдату приходится от этого гораздо плоше, чем прежде. Помочь горю можно одним — полной отменой широких квартир на обывательских хлебах и замены их, если не казарменным, то хотя бы тесным расположением с пищей из котла, причем солдат постоянно имеет на свою долю говяжий суп, щи или горох с четвертью фунта мяса, и, кроме того, кашу с маслом или салом. Теперь мы зачастую являемся свидетелями таких фактов, что солдат в течение 5, а иногда и 6 месяцев зимней стоянки на широких квартирах принужден питаться одной вареной картошкой. Подумайте, насколько вследствие этого у нас увеличивается общий процент слабосильных людей. Весной и лето, довольствуясь из котла, солдат ест хорошо. Но в это время у него и работы по горло, в особенности же в кавалерии, где надо о лошади думать прежде, чем о себе. Остается зима, где бы солдату поправиться, понабраться силы, а он ест одну картошку, да тюрю с цибулькой, да кулешок, да затирку, а мясо видит только на великий праздник, да и то не у всякого хозяина. А это почти общее свойство зимних стоянок северо-западного края. Конечно, встречаются иногда почти целые волости, как, например, Шимковское в Волковыском уезде, которые представляют собой исключение, но... Это все-таки исключение, весьма счастливое и потому весьма редкое. В течение зимней стоянки эскадрон в отведенном ему районе меняет через каждые 7-8 недель места своего расположения. взводы переходят из волости в волость на новые квартиры, и это делается для того, собственно, чтобы не слишком обременять обывателей одной какой-либо довольно ограниченной местности. Один только эскадронный двор или штаб остается неизменно в одном и том же месте во всю зимнюю стоянку. Например, в Свислочи, в Великих Брестовицах, в Скидале, в Закревщизне. Взводы же непременно меняют свои квартиры в прилежащих окрестностях. Но солдату, за весьма нечастыми исключениями, от этого отнюдь не лучшим. Везде и повсюду та же теснота, та же затирка и картошка, те же отвратительные гигиенические условия для жизни. И стало быть, выход из подобного положения только один. Если не казарменное, то тесное расположение с довольствием из артельного котла. Широкое расположение имеет еще много и других неудобств, весьма существенных для военного дела, для грамотности, для развития и образования солдата в чисто военном отношении, для постоянной практики в военных упражнениях и прочее. И как теперь, так и всегда, результат, естественно, будет выходить один и тот же — необходимость тесного, сборного расположения эскадрона или роты. Итак, мы в Свислочи, среди обширной четырехугольной базарной площади этого местечка, сплошь обставленной старинными еврейскими домами и домишками с высокими острогребенными кровлями. «Где же мне квартира отведена?» «А вот, пожалуйте, ваше благородие», — говорит руку под козырек наш квартирьер, — «пожалуйте со мною, сюда вот, на Брестскую улицу. Под ваше благородие нам отвели у Кудлаковских». Брестская улица представляет собой довольно длинный, прямой и широкий проспект, в конце которого вырисовывается силуэт католической каплицы с легкой башенкой, а по бокам ее двое каменных триумфальных арок, и над ними по сторонам возвышаются купы древних тополей, вязов и грабов. Такая улица хоть и в губернском городе, так ничего бы себе. Белые деревянные домики с крылечками и беленые хатки, иногда с палисадниками, тянутся по бокам этой улицы. В одном из таких домиков помещается отведенная мне квартира. Пан Кудлаковский — старый ветеран польских войск. У него имеются старопани, его супруга, и две цурки, довольно зрелые и некогда, быть может, недурненькие девы. У двух же цурок есть канарек у кляце и пантальоны, то есть канарейка в клетке и древние разбитые клавикорды. Иногда с черными клавишами вместо белых и с белыми заместо черных, что нередко встречается в Свислочи. И все это есть у них непременно, потому что без канарка у кляце, без олеандра на окне и без этих мафусаиловых панталиои невозможно даже и вообразить себе ни одного шляхетского дома в Свислочи. Через темные сени вхожу в отведенную мне половину. Бррр, как это все здесь холодно, мрачно и неприглядно. Сам пан со своей семьей ютится в другой, удобообитаемой половине дома. Мне же отвели половину никогда никем не обитаемой уже довольно долгое время и существующую почти исключительно для военных офицерских постоев, либо же для склада на зиму кое-каких хозяйственных припасов. Мне за это, конечно, нет ни малейшей надобности, да нет и права быть в претензии на пана Кудлаковского. Но темнота, холод и неприглядность все-таки остаются, и надо позаботиться о том, чтобы какими ни на есть судьбами изгнать их отсюда поскорее. В одном окне отбита часть стекла, заткнем его покуда хоть сеном, двойные рамы не вставлены, и потому около оконных переплетов образовались ледяные бугры, запушенные снежным налетом и с виду напоминающие прекраснейший рафинированный сахар. Стены тоже покрыты серебрящимся снежным налетом. Видно, что комната эта ни разу еще с лета не топлена, и потому выстудилась и нахолодалась до того, что самые стены ее наружные насквозь промерзли. Послал к хозяевам за дровами. «Не отпущают дров, ваше благородие! Не желают! Поди и купи у них, скажи, мы деньги сейчас же заплатим». Пошел вестовой и через малое время вернулся. «Пожалуйте деньги, ваше благородие! Неси, говорят, деньги, тогда отпустим. Злот за вязанку требуют». Однако не любезен же пан Кудлаковский, хотя в сущности и обязан бы по положению отопить мне комнату, но уж не говоря про то, ни за что, ни про что, и даже не зная меня вовсе, на одну вязанку дров не желает оказать кредитом. Видно, хочет выморозить постояльца москаля вместе со своими тараканами. Выдал я 2 злотых и приказал на всякий случай притащить 2 вязанки. Мебели в квартире не оказалось никакой, за исключением чего-то вроде конторки или шифоньерки, вещь, которая решительно никуда и ни к чему не была мне пригодна в настоящем моем положении. «Бочаров, сходи к хозяевам и скажи, что я прошу прислать мне какой-нибудь стол и стул, что здесь даже сесть не на чем». «Вежливо прикажете просить, ваше благородие?» — отозвался вестовой. «Все непременнейше и вежливо, никак не иначе. Слушаюсь». Повернулся и ушел, а через минуту возвращается. «Изволил просить, ваше благородие». «Ну и что ж?» «Я даже очень великатно-с, но только ныне изволят соглашаться, потому, говорят, ничего у них лишнего нету». «Поди еще раз и скажи, что они обязаны по положению дать мне необходимую мебель». «Слушаюсь, но только тепереча...» Бочаров, видимо, запинался. «В чем дело, братец?» «Да я... Опять-таки насчет того, ваше благородие, как, то есть, на этот раз спросить прикажете? Опять-таки вежливо-с?» «Да что это у тебя за вопрос, любезный? Как же иначе, если невежливо?» «Напрасно-с, ваше благородие, потому они по чести ничего этого не желают, а все норовят как бы это с гвалту, чтобы жалиться потом на нас. Уж я ведь знаю ихнего-то брата». «Ну вот потому-то и проси вежливо. Вдвое, втрое, в 10 раз вежливей». «Слушаюсь». После 5-минутных переговоров Бочаров возвратился и как-то странно ухмыляется. «Пожалуйте деньги, ваше благородие». «Зачем? Какие деньги?» «Потому как я изволил вам докладывать, что они либо с гвалту, либо за деньги, а по чести никак не желают». «Что это, братец, за вздоры ты рассказываешь?» «Никак нет, ваше благородие», — солидно стал оправдываться Бочаров. «Я у них просил, а они говорят, у нас нету». «Я им, как же, мыл, нету, коли комнаты у вас полным-полнешеньки, и стулья, и диваны. А это у нас, говорят, для своей, для хозяйской надобности. А что, ежели вы, говорят, насчет закону, так мы, говорят, свой закон исполнили, и этих самых меблов вам поставили». «Где же эта мебель, и куда они ее поставили?» «А вот этот самый чертов тычок, ваше благородие!» — кивнул вестовой на стоявшую в углу шифоньерку. «А что, ежели вам угодно брать, говорят, с гвалту, на разбой, так это мы со всем нашим удовольствием, хоть весь дом на клочки разнесите. Одначе я им на это докладываю, что силком их благородие не желают, а просят вас по чести. А по чести у нас, говорят, нету. А вы, говорят, либо с гвалту, либо за деньги в наймы. 1,5 рубля на месяц прокату». Как ни странно было заявленное мне желание, чтобы мебель была взята мною насильно, но кто знает отношение местного мелкого шляхетства ко всяким представителям силы на ездовий в том крае, тот поймет и подкладку, затаенную сущность такого желания. «Возьми я насильно необходимую мне мебель, пан Кудлаковский никакому начальству, никакой власти не пошел бы на меня жаловаться». Но он вместе с своей паней и панами из всех бы сил принатужился и пошел трубить да благовестить на все веси и дебри ко всем родакам и знаемым, что вот, мол, каково наше положение, вот какое насилие, вот в каких условиях обречены мы влачить наше существование и так далее в подобном же роде. Пан Кудлаковский имел бы случай, благодаря мне, очень долго изображать из себя жертву вечернюю. И, увы, этого-то счастливого случая я и лишил его. Принесли на прокат стол и 2 стула, затопили печку, но дым из нее повалил такой, что, дай бог, только поскорее все двери настежь. Долго мы мучились с этой злосчастной печкой, пока-то, наконец, кое-как отогрелась она. Но уж зато и накалили ж ее так, что хоть бы доброй бани впору. Закрыли вьюшки, угар, и снова дверь настежь. Самовар уже кипел на столе, но сегодняшним утром вышли все мои съедобные запасы, а есть хочется. Знаю я, что в Свислочи обретается некая пани Генальска, у которой в прошлые стоянки столовались наши офицеры. Посылаю к ней вестового с деньгами и с просьбой сварить мне сейчас же ухи или супу, ибо трое суток питался, что называется, в сухомятку, да заодно уж узнать, сколько возьмет она с меня в месяц за столование. «Не желает, ваше благородие», — докладывает возвратить мой посланный, — «совсем не желает». Это начинало делаться досадным. Да и что такое в самом деле? Все и вся не желают, да не отпущают, словно бы нарочно сговорились. «Что же говорит она?» — спрашиваю. «Почему именно не желает?» «Да говорит, что... Что ж мне, — говорит, — из-за тарелки суп уходить на базар, покупать говядину, аль рыбу там, что ли, коли и базар уж давно кончился, и говядины, может, нету, да опять же дрова полить, печь затоплять, доварить, да мало ли что. Много хлопот, — говорит, — ваше благородие». «Да ты сказывал ли ей, что ей деньги за это заплатят?» «Сказывал, ваше благородие, как не сказывать. И даже очень явственно показал ей рублевую бумажку, что вы дать изволили. Но только она все же не желает хоть и деньги, потому, говорит, из-за пустяков хлопот больно много». «Ну, а счет столования как?» «Да, насчет столования-то тоже почитай, что не согласна. Кабы, говорит, четверо аль пятеро их было, так она бы ничто. А для одного хлопот много». «Разве что, — говорит, — станут платить ровно что за пятерых. Тогда, пожалуй. Нет уж, ваше благородие, у этой генальской дух ее канальский. Я ведь уж ее знаю. Как есть ледащая баба. Это так точно-с». «Грустно, — говорю себе, как горбуновский батюшка на панихиде. Очень грустно. Но ничего не поделаешь, и сердиться нельзя. Тем более, что пани Генальска со своей точки зрения права совершенно. И для чего ей в самом деле хлопотать и беспокоиться ради совершенно постороннего человека, и притом москаля, когда эти хлопоты не принесут ей ровно никаких заметных существенных выгод? Надо, значит, самому о себе помыслить. Вспомнил я, что по рекомендации приказчика конной почты в Свислочи есть мадам Янкелева, которая с вошлой лявкой держит зрижской вина и уж всяким припасом. Не выручит ли хоть эта благодетельница рода человеческого, думаю себе. Посылаю за мадам Янкелевой. Через несколько минут в смежной горнице слышится чей-то женский запыхавшийся голос и топот обтираемых и отряхаемых от снега ног. И вот вслед за этим в комнату ко мне вдруг, как чиненная бомба, влетает что-то коренасто-приземистое, широкоплечее, короткошейное, задрипанное, зашлёнданное и грязное-распрегрязное. «Здравствуйте вам!» — возглашает это нечто запыхавшимся голосом. «И вам здравствуйте!» — отвечаю я и начинаю приглядываться. Передо мной стояла и во весь широкий крупногубый рот, улыбалась, скаля прекрасные белые зубы, некая молодая особа женского пола, толстомясая, толстомордая, с красными щеками, которые так и дрожали при каждом ее шаге, пылая несокрушимым здоровьем. Стоял этот крепыш-карапузик и, улыбаясь, глядел на меня маленькими, бегающими и смеющимися голубыми глазками. Голова ничем не прикрыта, волосы, как стреха, встрепаны и в пуху, на плечах какая-то легонькая прыжилая бархатная кофточка, в которой, очевидно, она так и прибежала сюда с улицы. — Это вы-то и есть мадам Янкелева? — спрашиваю я, решительно не узнав ее в первую минуту. — Я? Нет, извините! — громко засмеялась и затараторила она звонким молодым еврейско-гортанным голосом. — Нет, я же не мадам Янкелева. Я Лейка Янкюлевна, цурка мадам Янкелевой, мамзель Лейка Янкюлевна. Когда ж вы не взнали меня? У меня ж еще есть брат Ицик и сестра Рашка. И Рашка уже замуж выходила, и тоже швейлявка держит с холстинкой, с цитом и со всяким материум, и уже свой дитю вмет. И когда вы будете что покипать с материю, то вы с Рашки покипайте. Спишь, жалуйста! Тараторит, и здоровые щеки ее при этом трясутся, а сама все улыбается, да белый ровный ряд зубов своих скалит. Выражение довольно открытое, и лицо можно было бы назвать даже симпатичным. Но, боже, что за грязь, что за грязь, что за смоклая грязь, и что за запах! На пять шагов так и разит щелетким и щебульким. Очень приятно познакомиться, возобновить, то есть старые знакомства. Мамзель Лейка, стоявшая как трамбовка или тумба какая, вдруг делает книгс и, видимо, старается изобразить его не без кокетства. И меня так само ж, очень довольно приятно. Ну вот что, моя милая, мне ужасно есть хочется. Ой, меня так само ж, смеется на это Лейка. Я уже покушала, и уже знов кушать хочется. Как покушаю, так и знов кушать, так и знов шлевого к хнорям. Что у вас есть в вашей лавке? У все есть. Ну, однако. У все, что не схокчите. А, например, щелетки есть. Но это по твоему запаху слышно, что она у вас есть. А кроме селедки, щир козлячий есть, щир халянский, щардинки есть, у все есть. Ай, нет, извините, вдруг спохватилась она. Вже нема ни щир, ни щардинки, бо вже у все покипили от пана Родовецкого, от пана Згодбяти, от пани Глиндзич. У все вже покипили, и ниц нема. Только щир козлячий есть. Ютру будем и до болящок посилать, накипать товару, то на чвартику все же будет у лавка. О, до чвартик ни. Но до четверга еще длинная песня. А не можете ли вы как-нибудь достать мне рыбы или говядины? Рыбы и читок ховядины? Мясо? А на что то мясо? Сварить суп или уху? Щуп чито уши? Можно и щуп, можно и уши. Али же, но ж видно, вже не можно покипить ани мяса, ани рыбы. Ну так что ж у вас есть, наконец, кроме селедок-то козлячьего сыру? У все есть! Самоуверенно шмыгнула носом мамзель Лейка и почесала всею пятернёю с правого бока по юбке. У все, что не схочете! Это я уже слышал. А что вы слышал? Вдруг любопытно встрепенулась черь Янкеля. Что у вас все есть? А я думала, что другого! Разочарованно мотнула она головой и стала перечислять припасы своей лавки. «Мигдал есть, розинки, повидло, цукаты, щеколяты, пираники, ройзматых гатункеев. У все благородные припасы. Трюфели есть». «Как? Даже и трюфели!» — невольно изумился я. «А так, есть и трюфели!» — не без гордости похвалилась Лейка. «Да откуда же они у вас?» «Найши, тутейши. Их тут зепсом шукают». «Как это зепсом?» «А так, пёск ходит до лясу, и у все нюхкает, нюхкает и с носом своим по землю, и у все так нюхкает, и на потом роет, роет себя и жлапом своим, у все же так роет, и знаходит трухло, а мы вже на потом, як хо препаруем и отпускаем до придажи. Может, гашпедин спирунчик трухлих хоче?» «Коли другого нет ничего, неси хоть трюфели, пожалуй. Да нет, есть ли еще хоть яиц-то у вас?» «Яйки! А як же ж? Яйки есть! А школьки яйков хляпана?» «Десятка-три неси. Мне надо и вестовых моих накормить». «За раз, господин спиручник, за раз!» Замахала руками Лейка, и бомба стремительно вылетела из комнаты. «Эк, ее прет-то!» Процедил вслед ей Бочаров из другой комнаты. Вскоре явились у меня яйца, масло, трюфели и несколько жидовских булок, посыпанных своеобразно ароматическим семенем чернушким. Вестовые мои устроили какими-то судьбами, что хозяева позволили распалить в своей печке 2-3 поленда под таганкой, благодаря чему мы могли сварить трюфели на вине. Благо, у меня был запас с собою, и выпустили яйца на сковородку. Эту-то яичницей да трюфелями с маслом я и был сыт вместе с вестовыми моими. Только нельзя сказать, чтобы трюфели особенно понравились солдатам, потому что на другой день после обеда, состоявшегося точно так же исключительно из трюфелей да яичницы, улегшись на постели, я слышу, как вестовые мои едят в другой комнате и между собой разговаривают. «Эка подумаешь, прости господи, что это об иной час есть-то только приходится», — говорит Бочаров. «А что?» — отзывается ему рейд-кнехт Алешин. «Да как же! Вдруг это теперь еще вареная гнилушка с дерева? И как-то только господа могут ее есть, ей-богу! Чудно, братец ты мой! И какой в ей вкус! Ну вот как есть гнилушка с березой. Право. — Бочаров! — крикнул я его в свою комнату. — Чего извольте, ваше благородие? — Что, брат, не нравится кушанье-то? Стоит и ухмыляется. — Никак нет, ваше благородие, потому скусу в нем никакого. — Ну а французы, брат, за эту самую гнилушку большие деньги выручают. Рубля по три маленькую баночку берут. — И не что им платят, ваше благородие. — Да еще как платят-то. Это самое, что ни на есть дорогое кушанье. А тебе вот не нравится. Стоит мой Бочаров и недоверчиво ухмыляется по-прежнему. — Шутите, изволите, ваше благородие! — ласково произносит он, наконец, еле удерживая веселый смех, и налево кругом выходит из комнаты. Так мне и не довелось убедить Бочарова в тонком гастрономическом достоинстве трюфелей.